Казуми провела меня в дом и налила мне чаю. Конечно, она могла этого и не делать, но она сказала, что у нее сложилось впечатление, будто мы знакомы уже очень давно. Казуми была лучшей подругой Джины в Японии. Целый год они вместе жили в крошечной квартирке в Токио. Джина планировала вернуться в Японию навсегда, но тут она повстречалась со мной. Казуми была в курсе происходящего. Если она также знала причину, по которой мы с Джиной не сумели жить счастливо до конца дней, а это наверняка так, то она была слишком тактична и воспитанна, чтобы упоминать об этом. «Ее мальчики», — улыбнулась Казуми. «Так она всегда вас называла, вас и Пэта, ее мальчики». «Больше уже не называет», — подумал я. В то же время меня охватило радостное ощущение, что мы могли вот так запросто сидеть в доме Джины и Ричарда, попивая зеленый чай. И Казуми рассказывала мне, как много в свое время я значил для ее подруги. Потом она поведала мне историю своей жизни. Не в деталях, конечно, но рассказала мне достаточно, чтобы я узнал. В Японии она была дизайнером интерьеров, но всегда мечтала стать фотографом. Ее увлекало западное искусство фотографии – Вебер, Ньютон, Картье-Брессон, Эйвдон, Бейли. Сколько она себя помнила, ей всю жизнь хотелось заниматься только этим, смотреть на мир и запечатлевать то, что она видела. Потом что-то случилось в Токио. Она, правда, не уточнила, что именно, но я догадался, что связано это было с мужчиной. Так что она села в самолет до Хитроу, оставив позади прошлую жизнь. Оказалось, что шотландский акцент она приобрела, проучившись 3 года в Эдинбургском университете. Ей тогда было лет 19-20, и это случилось вскоре после совместной с Джиной жизни, когда подруги делили в Токио не только свои трапезы, но и квартиру. «Я всегда хотела учиться в Эдинбурге», — сказала Казуми, — «с самого детства». Ее совершенный английский иногда давал незначительный сбой, но, тем не менее, звучало это совершенно очаровательно. «Очень красивый город и очень древний. Годы ее пребывания в Эдинбурге, должно быть, пришлись на начальный период нашего с Джиной брака. И я высказал некоторое удивление, что мы не встретились с ней тогда». Джина-сан была в то время очень занята в основном своими мальчиками. Но я-то знал, что дело совсем не в этом. В начале наших с Джиной отношений мы считали себя самодостаточными. Мы искренне верили, что ни в ком не нуждаемся, даже в самых дорогих старых друзьях. Мы позволили себе отдалиться от всех. И только когда все развалилось, мы поняли, насколько были неправы. «Кто тот мужчина, Казуми? Ну, тот в саду, который рыдал?» Я понимал, что вмешиваюсь куда не следует, но эта красивая, гордая женщина, которая могла послужить причиной чьего-то нервного срыва, возбуждала мое нездоровое любопытство. «Ах, заплаканный мужчина!» «Это мой муж», — помолчав немного, она добавила. «Бывший муж». Потом встала. Она уже много сказала. Слишком много. «Хотите посмотреть еще фотографии Пэта? Я только что проявила пленку». Мы прошли в бывший кабинет Джины. Дом казался почти пустым. Единственными вещами здесь были вещи Казуми. Она разложила на полу снимки стандартного размера. Ее техника была просто блестящей. композиция.